Глава 23. На следующий день к нам зашел Алексей Дмитриевич Воронцов. Отец только проснулся. Под утро у него усилились боли, и Катя сделала укол снотворного. Я занимался обедом. Варил вермишелевый суп на курином бульоне. А Катя ушла в медпункт помогать Трифону готовить палату для отца. Вчера Трифон внимательно осмотрел отца. Если бы не подавленное настроение, я бы восхитился этим осмотром. Сильные чуткие пальцы Трифона порхали по худому телу, словно бабочки. Кожа отца в свете электрической лампы отливала восковой желтизной. Трифон осмотрел его полностью, не пропустив ни одного сантиметра. Заставил перевернуться на живот и прошелся пальцами вдоль позвоночника. Затем перевернул обратно, помог сесть и осмотрел горло, язык и цвет глазных белков. Внимательно изучил карточку, что-то бормоча себе под нос. «С уколами не усердствуйте», — сказал он нам с Катей. «Сделайте на ночь и под утро, если не будет спать. Потом я покажу вам особые точки. Если их массировать, это снимает боль». Под конец осмотра он распорядился дать отцу второе одеяло. «Жарко будет? Ничего. Но если простынет на сквозняке, тогда беда. А завтра непременно перевезем его в медпункт». «Какая разница, где помирать?» — криво ухмыльнувшись, спросил отец. Трифон серьезно посмотрел на него. «И помирать можно по-разному», — почти грубо отрезал он. «А ты пока не помираешь. Не сегодня». Затем Трифон посмотрел на эмалированную утку, которую сам же захватил из медпункта. «Вот это только в самом крайнем случае. Пока может ходить, пусть ходит». От ужина Трифон отказался и ушел задумчивый. «Добрый день, Андрей Иванович», — сказал Воронцов. «Здравствуйте, Алексей Дмитриевич. Что-то случилось?» Я ждал худшего. И сам не заметил, как это почти вошло у меня в привычку в любой ситуации ожидать подвоха. Сказывались горькие события последних недель. Вот и теперь, увидев на пороге директора школы, я предположил, что Сережка сорвался и снова что-то отмочил. «Только этого мне сейчас не хватало», — подумал я. «Уроки уже закончились?» — спросил я Воронцова. Он кивнул и улыбнулся. «Почти. Сейчас у ваших физкультура, потом труд. А эти предметы веду не я. Вот и выбрал время, чтобы зайти к вам поговорить». «Присаживайтесь», — пригласил я. «Хотите чаю?» «Спасибо, не откажусь. Знаете, сегодня приключилась любопытная история». «Опять Сережка что-то натворил?» — обреченным голосом спросил я. «Алексей Дмитриевич, я обязательно поговорю с ним. До конца четверти осталось совсем немного, а у нас, сами видите, что творится». «Нет, нет, Андрей Иванович, не беспокойтесь. Сережа ведет себя выше всяких похвал. Дело в другом». Я поставил на стол чашки и заглянул к отцу. Он лежал под одеялом, глядя в потолок. Глаза его были открыты. «Батя, хочешь чаю? Я принесу. Или помочь тебе встать?» «Не надо, Андрюх. Помоги мне к окну сесть». Я поставил возле окна единственный в доме стул со спинкой и отдернул занавески. Сегодня было пасмурно, но все равно хмурый дневной свет сделал комнату уютнее. «Только давай свитер наденем и штаны. Мало ли, сквозняк». Я помог отцу одеться. Опираясь на мое плечо, он встал, неуверенно постоял на ногах, словно пробуя, держит ли. Дошел до стула и опустился на него. «Я сейчас поговорю с Алексеем Дмитриевичем и приду. Если что-то будет нужно, зови, не стесняйся». «Хорошо», — кивнул отец и уставился сквозь стекло на улицу, где с низкого неба сыпал мелкий февральский снежок. А я вернулся на кухню к ожидавшему меня Воронцову. Разлил по чашкам горячий чай, придвинул гостю вазочку с печеньем и конфетами. «Рассказывайте, Алексей Дмитриевич». «Так вот», — сказал Воронцов, разворачивая конфету, «сегодня на большой перемене ко мне подошли Сережины одноклассники и попросили не переводить его. Самое интересное, что и Боря, и Ваня тоже были там. Да практически весь класс подошел». От удивления я сделал такой большой глоток чая, что чуть не обжег язык. «А как они это объяснили?» «Они сказали, что Сережа совершенно изменился. Впрочем, я и сам это вижу. У него появились друзья, он активно общается в классе, помогает другим и сам обращается за помощью. И знаете что?» «Что?» — поневоле улыбнулся я. Манера Алексея Дмитриевича увлекаться разговором поневоле заставляла улыбаться. Чувствовалось, что он говорит о любимом деле. Наверное, меня Сережа мог бы обмануть. Талантливые дети способны обманывать взрослых. Но вот ребят он не обманул бы никогда. Дети и подростки хорошо чувствуют неискренность. Так может, это он подговорил ребят вступиться за него? Даже если бы так и было, то что из того? Ребята не стали бы за него просить, если бы не захотели. Но я специально спросил у них. Они пришли ко мне втайне от Сережи. Не хотели его обнадеживать раньше времени. «Так и сказали?» Не поверил я. «Ну, не так складно», — улыбнулся Алексей Дмитриевич. «Но суть я понял». «А Таня? Она тоже была с ними?» «Нет. Поэтому я и не стал ничего отвечать ребятам. А на следующей перемене попросил Таню зайти ко мне в кабинет и спросил, что она думает. Так вот, она тоже хочет, чтобы Сережа остался в нашей школе». «Ничего себе! Сказать, что я был горд за брата, значит не сказать ничего. Не говоря ни слова, он сумел обуздать свой характер. Ай да молодчина! Надо рассказать отцу, — решил я. Пусть порадуется за Сережку. Давайте я сам расскажу, — предложил Алексей Дмитриевич. Я ведь еще и за этим к вам пришел. Человеку в такой ситуации, как ваш отец, нужно как можно больше общаться. Иногда это единственное утешение». «Спасибо, Алексей Дмитриевич. Идемте, я вас познакомлю». Мы прошли в комнату. Отец все так же сидел у окна. «Батя, к тебе гости. Познакомься. Это Алексей Дмитриевич Воронцов, директор нашей школы. Тут с Серегой замечательная история выходит. Только бы не сглазить». Отец повернул голову. «Ну, вы пока поговорите, а я в баню воды натаскаю. Помоем тебя сегодня, батя, попарим, если наши врачи разрешат». Я почти выбежал во двор. Подхватил два ведра и отправился по расчищенным мосткам к проруби на Песенке. Разбил пешней тонкую корку льда, которая намерзла за двое суток, и зачерпнул полные ведра холодной светлой воды. Не меньше получаса я таскал воду, пока не наполнил бак и бочку. Потом поставил ведра и пошел посмотреть, как дела у отца. Из комнаты доносились голоса. «У вас замечательные дети, Иван Сергеевич. Про Андрея Ивановича и говорить нечего, вы сами все видите. А из Сережи обязательно вырастет хороший человек. Поверьте мне, как учителю с многолетним стажем. На таких вот сегодняшних детях завтра будет держаться вся наша огромная страна». Я только покачал головой. Знал бы Алексей Дмитриевич, что станет со страной всего через 15 лет. Как так получается, что умнейшие люди всю жизнь живут в розовых очках и не видят того, что происходит на самом деле? А может, просто отказываются видеть, не хотят замечать плохое? А когда оно само врывается в жизнь, так уж поздно что-то делать. «Ну, ладно, Иван Сергеевич, засиделся я. Пора обратно в школу, присмотреть за порядком. Мы с вами непременно еще поговорим. А как станет потеплее, и по Черемуховке пройдемся, и в школу зайдем. Может быть, расскажете ребятам о своей жизни, им будет интересно». С этими словами Алексей Дмитриевич вышел из комнаты в кухню. «Мне пора, Андрей Иванович. Вот и отец ваш согласен оставить Сережку в нашей школе. Вы, как я понимаю, тоже не против?» «Не против», — ответил я. «Ну и отлично. Тогда я пойду, обрадую парня. Наверняка он сейчас сидит в классе и ждет». «Думаете? Вообще-то он должен скоро прийти. Я его на автобус отвезу». Алексей Дмитриевич улыбнулся. «Поверьте моему опыту. Сейчас он сидит и ждет моего прихода с новостями. Так что я поспешу, чтобы его не задерживать. Спасибо за чай, Андрей Иванович». Воронцов стал одеваться, и в этот момент в комнате что-то упало с металлическим лязгом. Одним прыжком я оказался у двери. Отец стоял, держась рукой за открытую дверцу шкафа, а на полу валялось ружье. Мое ружье. Увидев меня, отец наклонился, но я оказался быстрее. Упал на колени и схватил ружье за ствол. Отца повело, и он рухнул прямо на меня. «Отдай, Андрюха!» — услышал я. «Отдай! Все равно теперь. Зачем мучиться?» Я отпихнул ружье в сторону и крикнул Алексею Дмитриевичу. «Позовите Трифона! Быстрее!» Отец, не обращая на меня внимания, пополз на четвереньках к ружью. Я услышал, как хлопнула дверь, вскочил на ноги, быстро поднял ружье и вынес его на кухню. На ходу переломил. В обоих стволах были патроны. Я вытащил их и бросил на стол, отщелкнул цевье, отсоединил приклад от стволов. Меня трясло, руки ходили ходуном. Положив ружье на стол, я вернулся в комнату, Отец, раскинув руки, лежал на полу. Хриплое дыхание клокотало в его груди. «Зачем, батя?» — в отчаянии выкрикнул я. «Ну зачем?» «Затем, что мучиться не хочу», — еле слышно ответил отец. «Страшно. Думал, успею. Или ты меня поймешь, пожалеешь». Ноги у меня подломились. «Батя!» — пробормотал я и сел рядом с ним на пол. По щекам текли слезы. «Батя!» — повторял я и гладил отца по голове, словно маленького. Не знаю, сколько мы так просидели. Снова хлопнула дверь, и в комнату вошел Трифон. Бросил на нас быстрый взгляд. «Успел?» Я ничего не ответил. «Да, успел, а что толку? Может, лучше и не успел бы». Следом за Трифоном вбежала Катя. «Андрей!» — крикнула она. «Иван Сергеевич!» Лицо Трифона отвердело, словно он принял какое-то решение. «Возвращайся в медпункт», — скомандовал он Кате. «Включи в палате обогреватель. Там должно быть жарко, понимаешь? Не просто тепло, а жарко. Быстрее! И нагрей ведро воды, целое ведро, поняла? И чайник. Жди нас там». Катя потрясенно уставилась на Трифона, но справилась с собой и кивнула. «Хорошо». Миг, и она исчезла за дверью. Трифон повернулся ко мне. «Поднимаем его, кладем на кровать». И отцу. «Ваня, вставай!» И ухватил отца под мышки. «За ноги бери». Вдвоем мы легко подняли отца и уложили его на кровать. «Иди, заводи машину! Матрасы кинь в кузов! Бегом!» Я выбежал из дома, вскочил в машину и трясущимися руками запустил двигатель. Пока машина прогревалась, откинул борт и постелил в кузов матрасы, точно так же, как и вчера, когда вез отца из Ленинграда. Также бегом я вернулся в дом. Трифон уже натянул на отца фуфайку и нахлобучил ему на голову свою меховую шапку. Отец не сопротивлялся, глядя куда-то мимо нас. «Несем! Быстро!» — скомандовал мне Трифон. «Нельзя, чтобы он замерз!» «Сейчас!» Я метнулся в кухню, быстро схватил со стола ружье и закинул его в шкаф. «Понесли!» Мы бегом спустили отца по ступенькам и дотащили до машины, посадили на край кузова. «Давай, батя, ложись!» Умоляющим голосом попросил я. «Жить хочешь?» Звенящим голосом спросил его Трифон. «Ложись быстро!» Отец почти упал на матрас. Трифон быстрым движением забросил его ноги внутрь машины и скомандовал мне. «Закрывай борт! Поехали!» Возле медпункта мы вытащили отца, словно куль с бельем. Катя стояла на крыльце, придерживая двери. «Не пройдем!» — мотнул головой Трифон. Словно ребенка он подхватил отца на руки и быстро занес внутрь. Мы с Катей бежали за ним. В жарко натопленной палате светилась красным раскаленная спираль электрического обогревателя. Трифон положил отца на кровать. «Раздень его полностью! Эх, стола нет!» Пока я расстегивал пуговицы на отцовской одежде, Трифон повернулся к Кате. «Воды нагрело?» Катя молча качнулась к дверям, но Трифон остановил ее. «Я сам! Аж паришься в попыхах! Ты сейчас иди домой и жди там! Не вздумай сюда стучать! Мы с Андрюхой останемся!» «Что вы собираетесь делать?» — спросила Катя. Но Трифон строго мотнул головой. «Иди, если что, я за все отвечу!» Он почти вытолкал Катю из палаты. Я услышал, как лязгнула задвижка на входной двери. Обратно в палату Трифон вернулся с ведром воды, от которой шел пар. Лицо Трифона искажало почти безумная гримаса. Он поставил ведро на пол и посмотрел на меня. «Хочешь, чтобы отец жил?» Я молча кивнул, силясь не отвести глаза. Это было почти невозможно. Настолько пронзительным стал взгляд Трифона. «Эх, еще бы пару дней». Выдохнул он, словно про себя, и снова повернулся ко мне. «В Бога веришь?» «Нет», — ответил я. «Не знаю». «Неважно». Трифон махнул рукой. «Если хочешь, чтобы он жил, держи его за руку. Крепко держи. И молись, как умеешь, понял?» Он наклонился над отцом. «Иван, хочешь выжить, цепляйся за жизнь. Руками цепляйся, зубами. Не вздумай сдаваться, не смей. Андрюха тебе поможет». «Он хороший парень, он справится. Верь мне, я и не такое повидал. Только не уходи, понял? Держись в сознании!» Он резко ударил отца ладонью по щеке. «А ты что смотришь? За руку его держи!» Ничего не соображая, я схватил отца за руку. Трифон положил ладони на его грудь и заговорил, забормотал что-то неразборчивое. Слова вылетали из его губ так быстро, что я ничего не мог разобрать. Голос Трифона повышался, становился громче. Вот он уже перешел на крик, и я услышал «Ваня! Давай, Ваня! Отдай эту дрянь мне!» Я с ужасом увидел, как под пальцами Трифона из отцовской груди выступила кровь. «Куда смотришь?» — прорычал Трифон. «За руку его держи, не отпускай! Отпустишь — уйдет! Это твоя кровь, родная! Не удержишь! Ваня, давай, давай!» Не знаю, сколько времени это продолжалось. Голова у меня кружилась от жары. Я плохо понимал, что происходит. Помнил только, что нужно держать отцовскую руку, и цепко сжимал ее пальцами. Тело отца выгнулось под руками Трифона. Несколько секунд оно стояло, опираясь о кровать лишь пятками и затылком. Потом с хриплым выдохом обмякло. «Держи!» — бешено закричал Трифон. «Вот сейчас не упусти, уже все!» Трифон оторвал окровавленные ладони от отцовской груди, схватил ведро с водой и стал горстью лить горячую воду на отца. «Батя!» — заорал я. «Батя, не уходи! Батя!» И почувствовал, как дрогнула в моих руках отцовская ладонь, как сжались его пальцы. «Ну все, все!» — выдохнул Трифон. Поставил ведро на пол, обмакнул в него полотенце и принялся вытирать кровь с отцовской груди. Никаких ран на коже не было, только два огромных синяка, оставленных его ладонями. «Все, будет жить. Теперь будет». Трифон сполз на пол и привалился спиной к кровати. Волосы его растрепались, курчавая черная борода стояла торчком. На лбу выступили крупные капли пота. «Матерь Божья, Пресвятая Богородица, спасибо тебе!» Еле слышно бормотал он, закрыв глаза. А отец дышал. И дыхание его было чистым, хоть и едва заметным. И глаза открыты, и смотрели они прямо на меня. «Батя!» – прошептал я. «Как ты?» Отец ничего не ответил. Закрыл глаза и снова открыл. А потом еле заметно кивнул. «Батя!»